Глава 13. Хозяин мотеля сидел на крыльце. Он был облачен в темно-зеленый фирменный пиджак с золотистыми пуговицами и строгие коричневые брюки. Из-под пиджака виднелась рубашка, настолько белоснежная, что на нее было больно смотреть. Так мог бы одеваться швейцар какого-нибудь дорогого заграничного отеля. Здесь же этот прикид казался неуместным из-за жуткого контраста с ужасающе странным зданием, и от этого почему-то становилось еще страшнее. Впрочем, на одежду хозяина мотеля хотелось обращать внимание в последнюю очередь, ведь едва я увидела его, как тут же забыла обо всем, не в силах отвести взгляд. Наверное, когда умираешь, за твоей душой приходит кто-то именно такой, пугающий до дрожи и прекрасный до оторопи. Смертельно совершенный. Такой, как он, попросту не мог принадлежать этому миру. Так можно было представить лик смерти. Видеть его здесь, в этой реальности, казалось ужасно, чудовищно неправильным. Она будто отталкивала его, и от этого смотреть на него было невероятно сложно, аж сдавливало виски. Он же смотрел на нас равнодушно, как на две песчинки у дороги. «Это Афиал, хозяин мотеля, туда и обратно. Единственный, кто давно и прочно обосновался в человеческом мире, но почти не пользуется его благами, так как ему запрещено покидать территорию мотеля. Он там наказание какое-то отбывает. Давным-давно отбывает. Наверное, что-то чудовищное сделал. Я ни за какие награды не согласился бы занять его место и кочевать туда-сюда, в этой развалюхе». Альтаир покачал головой, изображая фальшивое сочувствие. А потом уверенно зашагал через дорогу. Я последовала за ним. «Приветствую». Демон махнул хозяину мотеля рукой. Эфиал даже не кивнул, продолжая развлекаться тем, что заставлял нас корчиться под своим неподъемным взглядом. «Эф, а я тебе постояльца привел. Приютишь? В твоем мотеле полно свободных комнат». «Человек», — вот первое, что произнес Эфиал, обращаясь как будто бы ко мне. От его голоса у меня все тело разом покрылось пупырышками, как от ледяного ветра, пронизывающего до костей. Нестерпимо захотелось погреться у камина. Или лучше опуститься по самый подбородок в горячую ванну. «Она теперь не человек. Она со мной контракт заключила. Добровольно». Слегка хвастливо и весьма заискивающе пояснил Альтаир, будто новой ручной зверушкой хвастался. «Ее преследуют, так что у людей она остаться никак не может». «Убирайтесь», — спокойно предложил хозяин мотеля. И все во мне в этот момент завопило о том, что лучше принять это предложение. Но я заглушила панику. Альтаир прав. Здесь Витя меня уж точно не достанет. А значит, я останусь во что бы то ни стало. «За тобой должок, Эф», — довольно поежившись и слегка качнувшись назад, напомнил демон. «Один из твоих призраков на меня напал, а я не сдал тебя стражам». «И что?» — равнодушно спросил Эфиал. К своим долгам он явно относился без уважения. «Сдай». Стражи его, как видно, не пугали. Хотя, наверное, он в принципе не способен ничего испытывать. Не собираясь больше тратить на нас время, он попросту развернулся и ушел внутрь мотеля. Дверь издевательски хлопнула за его спиной. «Да, вот гордец», — хмуро заключил Альтаир, и с опаской покосился на здание. «Жалко ему, что ли, одну комнату выделить. Постояльцы-то явно не толпятся за порогом. А я бы заплатил хорошо. Жаль, жаль. Там бы тебя точно никто не достал при всем желании. Ни человек, ни... не человек. Другого такого надежного места не найти. Ладно, идем». «Погоди. Попробую договориться». Не дожидаясь ответа, я быстро взбежала на крыльцо. Деревянная ручка была неестественно холодной, даже ледяной, настолько, что кожа тут же заиндевела, утратив чувствительность. Но я не отдернула руку, а потянула дверь на себя, заставив ее с натугой отодвинуться, и быстро скользнула в холл. Эфиал стоял за стойкой и смотрел на меня. «Жить надоело», — просто осведомился он. Любой разумный человек бросился бы прочь после этого вопроса. А я отчаянно возразила, шагая вперед и игнорируя расползающийся внутри холод. «Наоборот, мне как никогда хочется жить. Сегодня я должна была стать рабыней у богатого самодура и исполнять все прихоти, какие только может выдать его больная фантазия. Но мне удалось вырваться на свободу, когда, казалось, шансов не осталось. Ради этого я пошла даже на то, чтобы заключить сделку с демоном. Вам знакомо это мерзкое ощущение ловушки, когда чувствуешь себя загнанным в угол и готов сделать все, чтобы не плясать под чужую дудку?» Почему-то мне показалось, что он точно должен был ощущать что-то подобное. Иначе почему он наказан? Почему привязан к ветхому зданию, который не может покинуть? «Думаешь, здесь ты найдешь спасение?» И хоть он говорил ровно и безэмоционально, я внезапно почувствовала себя редкостной дурой. «Не знаю, зачем Альтаир хочет определить тебя сюда, но точно не из добрых побуждений. Ты и ночь в моем мотеле не протянешь, убежишь с воплями. Уверяю, после ночевки здесь ты будешь рада вернуться к своему богатенькому покровителю и исполнять его прихоти. Здесь не место для милой девочки, которая еще недавно играла в куклы. Альтаиру отлично это известно. Вероятно, он хочет устроить тебе ночь кошмаров и насладиться твоим страхом. Полагаю, ты как-то уязвила его самолюбие, и он решил таким образом поквитаться. Не питай иллюзий. Твой спаситель вовсе не спаситель. Он демон, и ему на тебя плевать. Он просто развлекается, пока ты виляешь перед ним хвостиком, принимая каждое его слово за чистую монету».